сложно, наверное, ужасно. Ой, как сложно, Малыкин, ты в свои мозги точно вывихнула. Хочешь, я тебе их нету, задачку загадаю? А, ну что ж, любопытно. Из пункта А в пункт Б вышел человек. Какая прелесть. Кто? Как, кто? Тебя фамилию назвать-то? Ну, хотелось бы. Неизвестный по фамилии Ха. А как простите? Ха, по-нашему, по-математическому, Икс называется. А, ну как же, помню, помню. Мистер Икс. Какой мистер Икс? Ну, мистер Икс, это билеты поцелуй трембит. Маврикин, ты меня не перебивай, а слушай. Из пункта А в пункт Б вышел человек и идет мимо бассейна с двумя трубами. Так. Теперь Чемаврикин усекает. Из третьей трубы течет гораздо хуже, чем из первых двух вместе взятых. Ну, а вот, ну почему? Не догадывались? Нет. У ее напор слабый. Теперь спрашивается вопрос, когда они встренутся, если первый вышел накануне. Ну так нечестно, дайте хотя бы наводящий вопрос. А я тебе даю. Из третьей трубы течет гораздо хуже, чем из первой, ну, спрашивается, когда они встренутся. А вот вы как? Стрянули. Кого? 8 марта. А помнишь, мы с тобой вместе встречали, а сейчас я про технику толкую, про технику. Сейчас очень модно таскать из хозяйственного магазина 1000 мелочей, всякие мелочи. Совершенно справедливо. Вот мои внуки притащили мне 2 мелочи, каждая килограмм по 67. Боже. Одна называется, дай бог память, это распылитель, а другая увлажнитель. Ой. Ну, я на этой инструкции простудировала это, включила распылитель. Горел увлажнитель. Господи, а мои брануки из магазина 1000 мелочей принесли мне такую мелочь, которая называется озонатор. Да, говорю, что способствует. Да, а вот чему способствует, не сказали. Да. Разве не все спросишь? Да, ничего не спросишь, все без спроса делают. Да. Привлекли картофелечистку от зубчатой передачи. Ой, какой... С чем? Я говорю, картофелечистку с этой... О, Господи. Куда же он задевался? Зубчатой передачи. Ну, я, знаете, в этот картофель чист, килограмм картошки заложила, включила. Кожура идет, а картошки как не бывало. Боже, кошмар какой, боже. Только я, значит, выключила. Пошла в пюре. Хорошо, это правильно. Только пошла пюре, притащили соковыжималку. Соковыжималку, где-то она там, где-то, сухофрукты заложила. Ручку кручу, фарш идет, а соку нету. Ну, лично я все-таки хочу тебе поздравить, Маврикин, с днем рождения. Ну, конечно. Куда? Да никуда, поздравить днем рождения, я говорю. Глухая теперь. Что? Приходи ко мне домой, там потолкуем. Ко мне приходи. А, я приду. Я приду к тебе с приветом. Я же вам говорю, она у меня с приветом.